можно сказать, не был тщеславным, хотя, конечно, было бы приятно, если бы подтвердились его выводы, но в то же время ему льстило работать с таким человеком, как майор, чей опыт, огромный опыт, мог быть ему полезен. «Спасибо», — сказал дед. И когда вернувшийся Амарией подошел к могиле, дед прикрыл спину девушки, оставив для обзора, как делает хирург, лишь то место, которое нужно было исследовать более тщательно. Дед вынул из потертого кожаного портфеля специальный аппарат. Потом смазал кровоподтеки какой-то жидкостью. Они реагировали на жидкость по-разному. Везде кожа вспухла, а в одном месте нет. Доктор, поняв, что он ошибся в своих выводах, побледнел. «Я закончил», — сказал дед и попросил медика сфотографировать еще раз то место, которое его особенно интересовало. Все собрались в кабинете начальника сельской милиции. Туда же привели и Корбея. Он вошел спокойно, скрывая страх под улыбкой, которая была похожа скорее на удивление, что его не оставили на собрании сейчас, когда решалась судьба кооператива. «Положи правую руку на стол, гражданин Корбей», — сказал дед повелительно. И Корбей, поняв, зачем его вызвали, рассмеялся. Он вынул руку из кармана пиджака и, прежде чем положить ее туда, куда ему сказали, сам на нее посмотрел, не понимая смысла проверки, которой подвергался. Он вытянул руку на столе, добавив: «Люди будут плохо говорить про нас, товарищ майор». Тяжелая рука с изуродованным указательным пальцем лежала на столе, и прокурор и судебный врач сразу поняли, зачем деду понадобилось вскрытие могилы Анны Драги. Они долго смотрели на большую, обожженную солнцем руку, на целые пальцы с черными от земли ногтями. Он был на уборке картофеля. И на искалеченный палец без подушечки и без ногтя. «Как все случилось, гражданин Корбей?» — спросил дед спокойно. «То есть что случилось?» — спросил в свою очередь Корбей. «Тогда на холме. Что произошло?» «Что ты натворил с Анной Драгой?» Корбей сделал было жест, после которого обычно следовал его грубый смех. Но когда глянул по очереди на собравшихся, смех застрял у него в горле, а кадык подскочил к подбородку, будто выпущенный из прыщи. Губы у него посинели. Он сглотнул слюну. «Я убил ее, клянусь. Я не спросил тебя, убил ты ее или нет. Я спросил, что случилось на вершине холма. Может быть, ты хочешь, чтобы я тебе это рассказал? Что с тобой, Корбей? Не понимаешь, что тебя обвиняют в преступлении?» Начал прокурор и сразу же понял, потому как поглядел на него Амарии, что его слова прозвучали не вовремя. Послышалось металлическое позвякивание, и когда Корбей увидел входящего в дверь старшего сержанта с наручниками, его самоуверенность как ветром сдуло. Старший сержант, поняв, что его появление с наручниками может быть истолковано присутствующими как средство запугивания, положил наручники в шкаф. «Товарищ майор, я напрасно вы пытаетесь поймать меня на том, чего я не делал. Я лишнего на себя не приму. Понимаете, не приму. Я тебя не спрашиваю, чего ты не делал. Я спрашиваю, что Что ты делал, Корбей?